просто скажу, я сто раз повторю, я сто раз повторю, как тебя люблю. А со мной что случилось, понять не могу, я понять не могу, как тебя обманул. Было все как в тумане, я был не я, и другая не ты, и цветы не цветы. В этом пьяном дурмане забыл о тебе, видел слезы твои, но кричал уходи. А туман, туман, родная, я не понимал. Я знаю, просто в облаках летал я долго. О боже, туман, туман, родная, было, но прошло. Ты скажешь, я люблю тебя. Смогу все тебе объяснить, все тебе объяснить. Знаю, трудно простить, но поверь мне, родная, хочу быть с тобой, еще крепче любить, все плохое забыть. Было все как в тумане, я был не я, и другая не ты, и цветы, и цветы. Но поверь мне, родная, хочу быть с тобой ради нашей любви. Умоляю, прости. Я знаю, просто в облаках летал я долго. О боже!